Ребята, снова всем привет, и это очередная серия с халявщиками. В общем, видео получилось очень уматное. Я выставил объявление о том, что я нашел iPhone X. Была куча разных сообщений о том, что это мой, но некоторые люди не шли на контакт. И тут приходит сообщение от человека, который утверждает, что этот телефон потерял летом. И тут самое смешное, что iPhone X вышел далеко не летом, а iPhone X вышел осенью. В общем, я решил с этим человеком вступить в диалог и взять номер телефона, пообщаться перед тем, как я отправлю этот телефон. Видос получился очень уматный, поэтому посмотрите его до конца, поделитесь с друзьями. И самое грустное в этом видосе, что если в таком возрасте человек любит халяву, то что будет дальше? И да, кстати, присылайте мне в Instagram ссылки накидал, а также ваши идеи, просьбы, пожелания, и мы будем публиковать разные рубрики на канале. В общем, будем проводить весело время. Поэтому, ребята, всем приятного просмотра, поехали смотреть видос. Ссылки на Instagram, на группу ВКонтакте, как всегда, в описании. Всем приятного просмотра и погнали. Алло, добрый день. Добрый день. По поводу айфона, вы теряли iPhone X, да, мы на Алексе с вами общались? Да. Подскажите, вам куда его отправлять? На Харьковскую область. Угу. Вы его давно потеряли? Летом, да, вы говорили? Да. Летом в Запорожье, да? Да. А как вы так потеряли? Как так получилось, если не секрет? Ну, заходили в магазин, так. Я точно не помню. Угу. И сестра вроде бы положила в карман, угу. Где-то что-то, я не знаю. А потом, ну, уже мы приехали, ага, в уже не было. Ага, ну, судя по фотографии ваш, да, узнаете его, да? Ну, в принципе, оно видно, да, что телефон как бы, ну, типа, женский был, то есть там, по-любому, ага. Там, с шашлыков, там, всякие видео там были, да, ну, такое вот всякое. Ну, там, как бы, без лиц, ну, там, ну, короче, это как... Ну, да, он новый был, там, ну... Немного, абсолютно. Угу, понял. Так. Спасибо вам. Да, ради бога. Что я хотел еще спросить? Тогда, как бы, давайте, знаете как, я вам его отправлю, вы его заберете. Да. Проверите, там, ваша вещь, не ваша вещь, а, как господи, по поводу вознаграждения уже сами потом, как заберете, то есть, так и решите, там, что. Да, хорошо. Ну, мне главное важно узнать, ну, это точно ваш телефон просто, ну? Да. То есть... Ну, я, ну, правда, не знала, что его, ну, еще могли найти, правда. Да, нашел, как бы, еще раз, как, где вы его потеряли? Ну, я же говорю, вроде бы, как в магазин заходили, угу. Она его положила в карман. Какой магазин, если а не секрет? А потом, ну, уже приехали, она, ну, еще под его нигде нема. Ага. А где она его могла выронить? Какой магазин, если не секрет? Я плохо слышу. Какой магазин, говорю, если не секрет? Ну, где-то, да, потом еще пару раз останавливаюсь, но я, правда, точно не помню. Да. Вы на экскурсии, да, я так понял, были, типа, в Запорожье? Угу. Потому что я смотрю видео, там, типа, как на острове Хортица, да, вот это вот все, типа, ездили. Да. Сколько вам лет, если не секрет? 14, моей сестре 16. Угу, я понял. Ну, вы выпивали, да, вы в Запорожье? Я смотрю видео, короче, а там... Нет. Ну, там по видео... Я вообще плохо слышу. Алло, да, у меня связь что-то тут какая-то. Я говорю, я просто смотрел, там два видео было на телефоне, там снимали шашлыки и вот это что, поездку в Запорожье. То есть, и там видно было, что, ну, вы с сестрой, походу, выпили и потеряли его, да, я так понял? Ну, я говорю, ну, правда, я точно не помню. Ну, то есть, настолько хорошо погуляли, что и не помните, да, даже, как оно произошло все? Память плохая. А? Ну да, я же говорю, я там видео вижу, да, как там, ну, типа, автобус едет, то есть там, ну, я так понял, что это экскурсия была, и там рэва, короче, вот это вот все, движение пошло. Ну, я думаю, молодежь нормально гуляет, думаю, ладно, думаю, надо на LX выставить, как бы. Ну, как вообще погуляли, нормально-то хоть? Да, конечно. Мы на 2 дня остановились. Ну, как недолго были. Ну, короче, я там смотрел, ну, это сестра, наверное, твоя, ну, залпом полбанки сестра такая могёт именно хлопнуть. Ох, плохо было, да, вам, наверное, потом, после таких гулек? Да, ну, не очень. Нормально, да? Да, это мощненько. Какой склад, номер склада там и так далее. Я сейчас на почту иду отправлять вам его. Паковать его, ну, в смысле, чтобы он там не разбился вы, по дороге. Отправите на мою маму, хорошо? Скажите, давайте уточним, летом это какой месяц был? Харьковская область. Я говорю, летом, какого месяца? Какого месяца летом вы там были? Потеряли iPhone? Ну, июнь, август, сентябрь. Малыш, просто знаешь, такая тема, летом iPhone X еще не выпустили, понял? Поняла, вернее? А, ну и вот, прикинь, вот в сентябре сделали восьмерку, а после восьмерки только X выпустили. Где-то в ноябре, да, где-то iPhone X выпустили. Я не знаю, может, у тебя завязки в Apple, и тебе как бы вне очереди его выпустили, но как бы... Что ты скажешь в свое оправдание вообще? Алло, Регин, не стыдно тебе? Блять, это сильно. Бро, тихо. Так а что, может мы из штаба звоним? Линия занята, вот так вот. Малышка чуть попутала. Ну что, ребят? Если вам нравятся вот эти выпуски, вы говорите, снимать их почаще или нет, потому что меня прикалывают, как это самое. Малышка дает. Не прокатило.